20 фунтов. Короткими резкими ударами я пытался его оттеснить, но он решил подавить меня своей массой. Я нырнул вниз, втянул голову и оттолкнулся от стены. Мои плечи ударили его по ногам, он потерял устойчивость и треснулся головой об стену. Парень рухнул мне на спину, как мешок с мукой. Я стряхнул его и откатился в сторону. Когда я поднял голову, передо мной стоял Фил. — Гонг! — ухмыльнулся он. — Техническим нокаутом победил Джереми Коттон. — Я чемпион! — проворчал я и потер ноющую спину. — Взгляни-ка на парня. — Карло Велутти! — удивился Фил. Должно быть, череп гангстера имел твердость и эластичность кокосового ореха. Он уже опять встал на ноги, но его хватило лишь на то, чтобы сесть и прислониться к ступеньке лестницы. Фил надел ему наручники, затем мы взяли его под руки и повели вниз по лестнице. Его глаза теперь остекленели, кожа на лбу от сильного удара лопнула. Брик Лоу не сказал ни слова, когда мы поставили рядом с ним Велутти. Вошел шериф. — Гопля! — удивленно прорычал он. — Однако ловко сделано. Не хотите пойти ко мне помощником шерифа, Коттон? — Я не знаю, как решат избиратели Фореста Хилла, — рассмеялся я. — Вы нигде не видели Гарри Лейда? Он, должно быть, еще в доме? Насколько я его знаю, эта трусливая крыса забилась за шкаф. Мы оставили Бастера с обоими гангстерами и отправились на поиски. В одной из спален вытащили из-под кровати дрожащего от страха мужчину и доставили его вниз. — Рад тебя видеть, Гарри! — проворчал шериф. Мужчина вздрогнул. Очевидно, он испытывал огромное уважение к старику. — Они заставили меня, Джошуа, — сказал он негромко. — Как будто тебя можно заставить, — фыркнул Бастер. Лейд втянул голову и замолчал. Брик Лоу презрительно взглянул на него. Операция была закончена. Полицейские уже вышли из укрытий и шли к дому. Я поручил лейтенанту вызвать вертолет с аэродрома в Харрисберге. Троих бандитов отвели в кухню, где для начала осмотрели их раны. У Карло Велутти была неопасная царапина на икре ноги. У Лоу дела были похуже. Пуля застряла и, вероятно, раздробила кость плеча. Он тихо застонал, когда один из полицейских ножницами отрезал ему рукав рубашки у самого плеча. Я вышел с лейтенантом Шоттом из дома и попросил его вызвать из Харрисберга нескольких сотрудников. Те должны были обыскать дом сверху донизу и опечатать. Шериф Бастер обещал позаботиться о скотине. В соседней постройке мы нашли помещение, в котором держали Елену Хобарт. Даже кружка без ручки, в которой ей приносили воду, еще стояла там. Я вышел на улицу, где вода из трубы стекала в деревянные корыта. Вода действительно на вкус горчила, как из серного источника. Над нашими головами зашумел вертолет и сел на траву перед домом. — Пришло время прощаться, — сказал я лейтенанту. Троих гангстеров копы поместили в грузовой отсек вертолета. За время обратного полета я провел короткий допрос. От Велутти ничего нельзя было добиться. Поначалу молчал и Брик Лоу. Судя по сдавленным стонам, огнестрельная рана причиняла ему сильную боль. Глиссон. Все же буркнул Брик на мой вопрос о боссе. Обычно я не лезу в такие дела, но он предложил хорошие чистые доллары. И если бы он не оказался жалкой грязной тряпкой, я никогда не назвал бы вам имя. Я спросил его о Руди и Тедди Боуманах, о Хоскинсе и Глокер. Мейбл Глокер он знал, но энергично отрицал, что знает что-либо о взрыве на фирме Хобарта. Имена других он будто бы знал только из газет. Он утверждал, что Карло и он несут ответственность только за похищение, ни о чем другом он ничего не знает. Гарри Лейт был осведомлен еще меньше. Оба его сообщника, казалось, обходились с ним не очень предупредительно, так как он бросал на них свирепые взгляды. На крыше Нью-Йоркского госпиталя нас встречала депутация коллег. Брика Лоу сразу отправили в госпиталь, его рана требовала врача, Карло Веллути.